Если б толпа меньше глазела на громил, она успела бы заметить, что в природе происходит что-то необыкновенное. Солнце сияло, на небе не было ни единой тучки, но, несмотря на это, яркий день стал меркнуть и повеяло холодом. «Давайте еще бревно!» — кричали осаждавшие храм. «Ворота поддаются! Ну-ка крепче! Еще раз!» Стоявшая кругом толпа ревела, как буря. Кое-где отрывались от нее небольшие группы и присоединялись к осаждающим, пока, наконец, вся она не придвинулась к храму. Несмотря на полдень, тьма сгущалась. В садах храма Птаха запели петухи, но ярость толпы была уже так велика, что мало кто замечал эти перемены. «Смотрите!» — взывал какой-то нищий. «Вот приближается день суда! Боги!» — он хотел продолжать, но, получив удар дубинкой по голове, упал на месте. На стены храма стали карабкаться голые, но вооруженные фигуры. Офицеры отдали команду приготовиться к атаке в уверенности, что скоро придется поддержать штурм толпы. «Что это значит?» — перешептывались солдаты, поглядывая на небо. «Нет ни одной тучки, а кругом точно гроза». «Бей! Ломай!» — кричали у ворот храма. Удары бревен в ворота участились. В эту минуту на террасе, возвышавшейся над воротами, появился Херихор, окруженный свитой жрецов и светских сановников. Верховный жрец был в золотом облачении и в митре Аменхотепа, обвитой царским уреем. Херихор посмотрел на необозримую толпу народа, окружавшую храм, и, обращаясь к ней, сказал: «Кто бы вы ни были, истинно верующие или язычники, именем богов призываю вас оставить храм!» Шум толпы внезапно стих, и слышны были только удары бревен о бронзовые створы, но вскоре и они прекратились. «Откройте ворота!» — крикнул снизу великан. «Мы хотим проверить, не замышляете ли вы там измены против нашего государя!» «Сын мой!» — ответил Херихор. «Поди ниц и моли богов, чтобы они простили тебе кощунство!» «Это ты моли богов, чтобы они тебя защитили!» — крикнул предводитель толпы и, схватив камень, бросил его вверх, метя в жреца. Из окна пилона брызнула в лицо великана тонкая струйка какой-то жидкости. Он зашатался, замахал руками и упал. У стоявших поблизости вырвался крик ужаса. Задние ряды, не зная, что случилось, ответили на него смехом и проклятиями. «Ломайте ворота!» — кричали сзади, и град камней полетел в сторону Херихора и его свиты. Херихор поднял обе руки. Когда же толпа снова стихла, верховный жрец громко воскликнул: «Боги! Под вашу защиту отдаю святые храмы, против которых выступают изменники и святотатцы!» Внезапно где-то над храмом прозвучал голос, который, казалось, не мог принадлежать человеку. «Отвращаю лик свой от проклятого народа, и да низойдет на землю тьма».